Голос как голос, вежливый, глуховатый, приятный, впрочем, в меру. «Девушка, вы чего вообще-то думаете?» Раздраженно донеслось из кассовых глубин. «20 копеек билет стоит. Я где вам 9,80 найду? Но у меня других нет», спокойно возразила незнакомка. «Вообще нет, только одна вот эта десятка, больше нет. Ну а мне теперь что делать? Я сделаю», сказал я. Девушка обернулась. Наконец-то я увидел ее лицо, и впечатления примерно те же, что от голоса. «Ничего особенного, но все же что-то есть. Сделайте», переспросила она. «Конечно», я вынул свои деньги, перебрал, протянул ей пятерку, трешку и два целковых, один бумажный и один металлический. «Спасибо», сказала она ровно и приветливо. «Нет, точно, что-то в ее лице есть, необъяснимое. Глаза, нос, губы, по отдельности все самые рядовые, а в сумме аура какая-то, от такой мужские сердца тают. Сказка. Я-то, конечно, таять не стал, слава богу, у меня все под контролем, но познакомиться, а почему бы нет?» Она протянула кассирше железный рубль. «Мне, пожалуйста, где-нибудь в середине зала, и мне рядом», громко сказал я. «Вы ведь не будете возражать?» Последнюю фразу я произнес с изысканной вежливостью. «Нет», ответила она с легкой улыбкой. Кассирша, бубня нечто оставшееся неведомым миру, передала девушке сдачу. «У меня мелочь была, я расплатился 2 гривен без сдачи». Девушка отшагнула от кассы, но приостановилась, как бы ожидая меня, что не могло не порадовать. Я решил продолжить роль светского денди. «Ну что ж, прошу. Кстати, предлагаю познакомиться. Надеюсь, вы и в этом случае возражать не будете?» «Не стану», она негромко засмеялась. «Нет, правда, идут от нее некие волшебные флюиды. Меня зовут Василий», представился я, самую малость рисуясь. «А вас?» «А у меня несколько имен», был ответ. Глава 24. «Ух ты, ну ничего себе заявочка». Я постарался выразить лицом учтивый сдержанный интерес. «Вот как? А если поподробнее?» Тут резко загремел звонок, приглашая зрителей в зал. Девушка извинительно вскинула брови. «Подробнее не успеваю. Тогда, может, объясните после сеанса?» Нахально вцепился я, смягчая дерзость фразы извинительной интонацией. Она секунду помолчала, пожала плечами. «Если вам это интересно, конечно», с жаром воскликнул я. «Это очень интересно». «Да, ну, договорились. Пойдемте смотреть фильм, это тоже интересно», звучало все доброжелательно, но с такой тончайшей прожилкой иронии, что кто-то мог ее угадать, кто-то нет. Я уловил, и любопытство разжигалось все сильней. «Занятная особа, грех будет не познакомиться поближе. Я буду не я. Идемте», шутливо подхватил я. В маленьком зале царила приятная прохлада и пахло как-то шут его знает, не противно, но и приятным этот запах не назовешь. Как-то подвально сыровато, так часто бывает в старых домах с толстенными каменными стенами. Зал был оборудован дешевыми откидными креслицами примерно на 70-80 посадочных мест. Присутствовало же человек 10-12, из которых мужчин было всего трое. Это, пардон, если считать за мужчину дальнозоркого очкарика, одиноко торчавшего на заднем ряду. Второй был спутником некой утонченной дамы лет 40. Ее вот как-то сразу было видно. Такая ухоженная, необыкновенно чистенькая, со вкусом одетая брюнетка. Не красавица, но фактурная, и благодаря умело созданному шарму на нее было приятно смотреть. Она мгновенно напомнила мне кадровичку Ларису Юрьевну. Нет, не похоже, от слова совсем, но абсолютно та же масть. Ведьма, говоря грубо, та, кто знает, как приклеить к себе мужика. Это видно было по мужчине рядом с ней, который явно помоложе. Он был отчаянно влюблен. Я это понял сразу безошибочно. И вроде бы старался он держать себя с достоинством, а все равно видать, что подкаблучник, тряпка под ногами своей королевы. И на просмотр артхауса пришла, конечно, она, а он так, шлейфом. Остальные являли собой малоразличимые типажи синего чулка. Бесцветные, никакие, без возраста существа, унылые учительки и библиотекарши. Большинство из них расселось в первых рядах. Погас свет, возникли титры на фоне картин старинных итальянских мастеров. Хуцеевский неореализм потек на нас с экрана. Не в первый раз я видел эти черно-белые кадры, а все равно на душе посветлело. Старая добрая Москва, канувшая в лету, другая уличная суета, другие лица, другой мир. Молодая женщина, стремительно идущая сквозь толпу, сквозь шум мегаполиса, словно вечность, идущая сквозь время свист, гул радиоэфира, переклички мелодий, прерывистый спортивный репортаж, до боли знакомый голос Николая Озерова, голос минувшей эпохи. Все это с точностью до дня устанавливает время. 19 июля 1966 года, чемпионат мира по футболу в Англии, матч Португалия-Бразилия, Ливерпуль. Поражение действующих чемпионов мира бразильцев, превратившее их выступление на том турнире в катастрофу. Но Бог, конечно, с ними, с бразильцами, да и с португальцами тоже. Главное, та наша советская жизнь, живой портрет эпохи. Собственно, даже действия, скучноватые разговоры героев, включая философские сентенции, не очень важны. Магия фильма в том и есть, чтобы в непрочных черточках эпохи, исчезающих быстро и бесследно, поймать нечто самое главное, вечное, никогда не исчезающее, наполнявшее мир в любую секунду, ну, хотя бы начиная с позднего палеолита. Когда экран погас, а лампы в зале вспыхнули, я украдкой покосился на юную соседку. Лицо ее было абсолютно невозмутимо, как-то не по возрасту. И мне на миг почудилось, что она, точь-в-точь как та девушка в призрачной реальности кинофильма, не подчинена силе времени, так безмятежно плывет сквозь него. Какая чушь! С досадой мысленно воскликнул я, но интерес к загадочной особе усилился. Ну что, я улыбнулся. У нас остался незаконченный разговор. Кстати, вы где живете? Позволите вас проводить, если не лень, и времени не жаль. А я живу совсем недалеко, через пару кварталов. А еще у вас несколько имен. Я не забыл. Объясните, пожалуйста. Мы уже шли по улице. Точнее, по замкнутому старинному двору, куда был устроен выход из кинозала. Заметно повечерело. Подступали сумерки. Она тоже усмехнулась. Если официально, то меня зовут Алиса. Не в честь Лисы, не думайте. Хотя в детстве дразнили Лисой Алисой, точно. Но нет, это мой папа, он был в восторге от сказок Кролла. И когда родилась я, многим это показалось странным, но отговорить его не смогли. Так, очень любопытно. И кто же у нас папа? Это я к тому, что какие колеса должны быть в башке, чтобы дочь назвать не просто, а по мотивам, да еще таких странных, мягко говоря, книжек. Конечно, вслух я это не сказал, однако, цепкий взгляд бросил. Ну, у такого папы, наверное, и должна быть столь необычная дочь. Я смог умело ее разговорить, узнал, что папа художник, пейзажист, сертифицированный, как сказали бы сейчас, член Союза художников СССР, что дает право жить вольно, только за счет продажи картин. Правда, на пейзажах не проживешь, зубы на полку положишь. Поэтому он работает в основном оформителем. Делает мозаику, огромные настенные панно из цветного стекла. В те годы было очень модно украшать фасады разных общественных зданий такими вот идейными картинами из яркого блестящего материала. Дворцы культуры, учебные заведения, научные учреждения. Заказов хватает. Папу ценит, не бедствует. А вы не собираетесь по его стопам? Живо спросил я. Пока не знаю. Выяснилось, что она моя ровесница. В июне получила аттестат, но поступать никуда не стала. Не определилась с будущим, призналась она. А поступать ради студенческого билета — это не мое. Резонно, поспешил согласиться я. А что у нас все-таки с другими именами? Да все из-за Лисы. Она негромко рассмеялась, и вот смех у нее был чудесный, проникающий в душу. Друзья во дворе до того додразнили, что не хотелось, чтобы в школе так же было. И 1 сентября я одноклассникам сказала, что меня зовут Лиза. Да так и прикипело. Потом, конечно, все открылось, но в классе меня все и звали Лизой. Все 10 лет, да и сейчас зовут. Класс у нас очень дружный. Договорились не расставаться. Я промолчал, поскольку вспомнил, как в той жизни мы, одноклассники, тоже клялись в вечной дружбе. И на выпускном пили разрешенное шампанское в актовом зале, и запрещенный коньяк, запершись в мужском туалете, и казалось, что впереди у нас вечное солнце, вечное лето, вечное счастье. А вы о себе, что у вас с именами? С именем, вздохнув, поправил я, здесь все в порядке, имя одно, как полагается, и значит оно, царь, Василий, не удивилась она, так точно, очень приятно, мне тоже, если позволите, я буду звать вас Алисой, мне так больше нравится, позволяю. Шли мы неторопливо, совсем прогулочным шагом. Я рассказал, что я студент-первокурсник политеха, живу в общежитии. Сумерки затопили город. С улицы Розы Люксембург мы как-то незаметно перешли на улицу Карла Маркса, удивившую меня странной конфигурацией. Шла она себе прямо, потом сделала непонятную дугу вокруг довольно чахлого сквера и вновь выпрямилась. «Тут церковь была раньше», — объяснила Алиса. «Даже собор снесли, естественно, в 32-м году. А вот мой дом», — она показала рукой. «Ага», — сказал я с подъемом. «Дом желто-белой раскраски, явно довоенной постройки, странноватого стиля. 5 этажей. От конструктивизма вроде бы малость отошел, но к ампиру не пришел. Окна и балкончики казались маленькими на фоне массивных стен. 5-й этаж явно надстроен позже. По сравнению с цельной, законченной картиной первых 4 он выглядел на редкость несуразно, как некий хлипкий чердак, готовый рассыпаться, если его посильнее толкнуть. Я сказал Алисе об этом. «Верно», — подтвердила она. «Его уже после войны сделали. Там и конструкция другая. Такой длинный сквозной коридор, в него из всех подъездов попасть можно. Жилплощадь расширяли для артистов». И она поведала историю, характерную для советской эпохи. В областных центрах до войны многоквартирные дома с коммунальными удобствами были единичными, запредельно престижными и потому именными. Дом НКВД, дом инженеров и ученых, дом старых большевиков. Дом, в котором всю свою жизнь прожила Алиса, назывался прежде Дом работников искусств. Да и сейчас нет-нет, да назовут так по старинке. Построен он в 1938 году, заселен художниками, музыкантами, артистами. Вскоре после войны в городе открыли аж 2 новых театра, ТЮС и Мускомедий. Вот тогда-то и надстроили 5-й этаж, решая квартирный вопрос. Решение спорное, да теперь уж не изменишь. Мы остановились у подъезда, вернее, даже парадного, выходящего на улицу, а не во двор. Алиса без церемонии протянула руку. «До свидания. Очень приятно было познакомиться. Это не дань вежливости, говорю как есть. Не буду тратить время на комплименты, отвечу так же», — витиевато отозвался я. «Предлагаю продолжить знакомство. Что скажете?» «Я не против», — просто сказала она. «Давайте в следующее воскресенье, через неделю». Несколько удивившись этому, я не подал вида. «Давайте». «Договорились». Время и место. В 2 часа пополудни вот в этом самом сквере на месте бывшего собора. На том она вошла в подъезд, а я, вполне довольный, побрел в сторону трамвайной линии, чей звонный шум раздавались невдалеке. Шел по звуку, вскоре дошел, и тут мелко повезло. Через минуту подкатил тот самый номер, про который говорил краевед. На нем я не скоро, но надежно догромыхал до политеха, в дороге мысленно оправдываясь перед тенью Лены тем, что с Алисой у меня ничего такого, просто встретимся, погуляем, поболтаем. Честно скажу, я не знал, куда заведет это знакомство. К Алисе меня потянуло. Опять же, не скажу, что чисто эротически, хотя этот мотив, бесспорно, был. Чего лукавить с самим собой. Но это не главное, тоже говорю искренне. Что-то в этой девушке было такое необычное, какое-то окошко в космос, что ли. Отказаться от продолжения знакомства? Нет. Я чувствовал, что меня влечет в эту сторону. Ну и, встречусь, потреплемся на разные темы. Она, похоже, интересный собеседник. Что здесь плохого? Так я уговаривал себя. Уговорил. Душа стала на место, по ней расплылось приятное тепло. Почти в сумерках доехал до нужной остановки, прогулялся по вечерней прохладе. В хорошем настроении вошел в общагу. Взяли ключ, доложил старичок, сменщик Матвеевны. 407-я же, да, сосед твой пришел, Ушаков, взял ключ, ага, только не пришел, а приехал. А, старичок был глуховат. Нет, ничего, я отмахнулся, неважно. Витик вовсю хозяйничал, ужин даже замутил, картошку с тушенкой, пахло вкусно, здорово, заорал он, гордясь собой. Садитесь жрать, пожалуйста, с пылу, с жару, как раз к твоему приходу. Где был-то? Встречался с секретным агентом. Я же сотрудник КГБ под прикрытием. А ты не знал? А ну тебя, балабол. Ладно, ужинать-то будешь? Разумеется. Что у тебя с Татьяной? Ао, как говорится, ситуация развивается по восходящей. Договорились на неделе в кино сходить. Ну, а там посмотрим. Толково, одобрил я и вынул из кармана в 4 сложенную газету. Держи, тут репертуар кинотеатров. Может, пригодится. О, спасибо. Как раз в тему. И еще, я достал 30-ки. Долг, возвращаю. Так это, вроде 50, я помню, спокойно молвил я. Сколько могу, за мной еще 20. И когда, тянуть не стану, не дребезжи. Да ладно тебе, это я просто. И я не сложно. Все, давай за стол, жрать охота. Так закончилась эта неделя и началась следующая. Она покатила размеренно и ровно. Мы исправно трудились на химскладе, работы там не убывало никогда. По вечерам как-нибудь убивали время, собственно, событий-то и не было. Будни, не события, можно и так сказать. Любу вместе с гитарой комскомитет внезапно командировал на какой-то туристический слет. Мероприятие обкома ВЛКСМ, для вузов обязаловка. В программе конкурс туристической песни, естественно, в ружье подняли королеву. Она, естественно, поперлась с великой охотой. Ох, набухается там, натрахается, ехидно резюмировал Витик. Он в эти дни пребывал в приподнятом настроении, так как ситуация в самом деле развивалась по восходящей. Пояс недоступности на Татьяниных чреслах слабел. Они сходили на блеф, но мало что запомнили, так как сели на последнем ряду, где дали волю рукам и губам. Смелым маневром Витьке удалось проникнуть ладонью под юбку и ухватить там нечто, глубоко его потрясшее. Целый вечер после сеанса он жарко рассказывал мне, какое оно на ощупь. В пятницу, за час до конца работы, когда ноздри уже щекотал воздух выходных, Савельич вдруг разыскал меня, а на лице его было некоторое недоумение. «Гвардии рядовой Родионов, разве я еще не ефрейтор? Да ефрейтора тебе как медному котелку». «Ладно, шутки в сторону. Звонили из отдела кадров. Просит срочно зайти. Дуй как ночной бриз. Оттуда можешь сразу домой. Зачем? Знать не знаю, ведать не ведаю. Мне это на не надо. Там и узнаешь». Теперь пришел мой черед недоумевать. Пообедав, пошел к кадровикам, ломая голову. Самое логичное, что в нее пришло, что Лена почему-то весточку передала туда. Почему? Вопрос бессмысленный. Тем не менее, он как встрял, так и торчал перед душевным взором. «Разрешите?» Я перешагнул порог двустворчатой двери. Лариса Юрьевна в приталенном платье цвета морской волны, соблазнительно открывавшим загорелые ноги, стояла у раскрытого шкафа, задумчиво читая некую амбарную книгу. «Ах, черт возьми, какая все же она манкая!» Из приоткрытой малой комнаты доносились покашливание, шуршание бумаг. «Родионов?» Кадровичка равнодушно покосилась на меня. «Он самый!» Она захлопнула фолиант, сунула его в шкаф. «Надо кое-что уточнить. Паспорт с собой, голос не раздраженный, но усталый, что ли, типа. И так дел по горло, а вот еще с этим возиться надо». Паспорт она невнятно полистала. «Что хотела найти? Чего-то выписала на бумажку. Что там?» Полюбопытствовал я. «Все в порядке», Лариса Юрьевна шлепнула документ на стойку. «Могу идти? Минутку». Она встала и неожиданно взглянула в упор. В светло-карих глазах мелькнуло что-то бесшабашно-хулиганское. Поверх паспорта она положила сложенный в четверо тетрадный лист. Холеным пальчиком указала на него и тут же приложила этот палец к изогнувшимся в улыбке губам. Тишина. Я вмиг все понял. Молча кивнул, взял паспорт и листок, и вышел. Так, чем дальше в лес, тем партизаны толще. Как говаривал один мой коллега-шофер. Что это значит? Игра захватила меня острой неизвестностью. Нянчись с этим чувством, я не заглянул в листок до самой общаги. Лишь перед входом остановился, огляделся зачем-то, развернул. Было написано: «Завтра в 16:00 будьте у входа в технопарк», и все. И я вновь обернулся. Яснее не стало. Партизаны еще выросли. Не знаю, листок повлиял или нет, но войдя в вестибюль, я сунулся к почтовому ящику, и в ячейке на букву «Р» обнаружил письмо на мое имя. Обратный адрес: Сочи плюс всякие детали. Отправитель: Никонова Елена. У меня захватило дух. Я стоял, точно объятый ароматом лаванды. Тут же порвал конверт, стал спешно читать. «Привет». Так залихватски начинался текст. Всего один листок, полторы страницы. В целом письмо сумбурное, по-девичьи дурацкое. «Солнце, море, пляж. Купаемся, загораем, объедаемся виноградом». Но внизу, на оставшейся пустой полстраничке, были нарисованы два сердечка со смешными рожицами, да так метко. Одно побольше, явно пацанское, другое поменьше, девичье. И обе эти мордашки со влюбленной нежностью смотрели друг на друга. Я смотрел, чувствуя, что одновременно таю и стремлюсь взлететь к облакам.